Глава 46. Жанна не думала, что предсказания графа так быстро сбудутся. Сначала она поселилась в доме, хозяйка которого, немка Луиза Крафт, сдавала комнаты в наем и довольно хорошо кормила своих постояльцев. От любезной фрау Луизы, весьма романтичной особы, почему-то сразу решившей, что бедняжка-графиня убежала от ревнивого мужа, который издевался над ней, Деламот узнала о продаже небольшого домика на окраине Петербурга. Его хозяин, князь Хвостов, продавал дом со всей обстановкой недорого. Ему срочно понадобились деньги, чтобы расплатиться с карточными долгами. Графиня и ее верная служанка побывали в маленьком особнячке, и он им понравился. Построенный из белого камня, в классическом стиле, с белыми колоннами, он чем-то напоминал дом графа де Гаше. Когда они въехали, Жанна поменяла мебель по своему вкусу, накупила множество китайских безделушек и украсила стены картинами известных художников. На деньги, привезенные из Англии, она приобрела тройку гнедых коней, свою любимую масть и прекрасную вместительную карету. Часто после обеда они с Элизой выезжали в город, чтобы полюбоваться его прекрасной архитектурой. Петербург напоминал графине Париж, и через несколько дней она почувствовала себя как дома. Правда, сидеть в одиночестве было скучно, но она не хотела быть представленной императрице, боясь, чтобы каким-то образом сюда не просочились слухи о ее прошлом. Встретив как-то графа Валицкого возле магазина, торговавшего шубами из меха соболи и норки, она поинтересовалась о великом маге и чародее Калиостро и услышала в ответ слова, бальзамом разлившиеся по ее измученной душе. «Я понятия не имею, где может обитать этот прохвост». Валицкий потрепал себя за густые бакенбарды. «Слышал, его выслали из России еще при Екатерине? А вы имеете честь быть с ним знакомы?» Жанна немного растерялась, прежде чем ответить, и Михаил не мог не заметить ее смущение. «Даже не знаю, как вам сказать, граф», — бросила она, слегка запинаясь. «Видите ли, в Париже я присутствовала на его сеансах. Он имел большое влияние на знатных особ Франции, и я сразу поняла, что перед нами шарлатан». Валицкий захлопал короткими ресницами. «Вы были на его сеансах? Да что вы! Знаете, здесь, в столице, не всем повезло. Я с удовольствием послушаю ваш рассказ, если вы пригласите меня к себе». Графиня помедлила, прежде чем ответить. «Право, не знаю. Я веду слишком уединенный образ жизни. И лишаете удовольствия умных и образованных людей общаться с вами», — воскликнул граф. «Нет-нет, не спорьте. Говорите, когда я могу вас навестить, и я с удовольствием это сделаю». «Ну ладно», — сдалась Жанна. «Жду вас послезавтра в 6 часов вечера». «Премного вам благодарен». Валицкий помог женщине забраться в карету. «Возможно, я прибуду не один, дорогая графиня, но вы не должны пугаться. Я познакомлю вас с лучшими людьми Петербурга, чтобы вы не умерли со скуки». Жанна открыла рот, намереваясь высказать свое недовольство, но не успела. Михаил махнул на прощание треуголкой и исчез в хлопьях мокрого снега. «Значит, послезавтра к нам придут гости», — проговорила Элиза, внимательно слушавшая разговор. «Вы зря согласились, госпожа. Говорят, сюда из Франции во время революции бежало много людей. Конечно, это не бедняки, а аристократы, рисковавшие попасть под нож гильотины. Что, если кто-нибудь из них узнает вас?» «Я тоже думала об этом, Элиза», — кивнула Жанна. «Но думала также и о том, что нам не помешает завести полезное знакомство. К тому же прошло столько лет с тех пор, как...» Она запнулась от волнения. С тех пор, как она была молода и красива, и мечтала покорить Версаль. «В общем, сейчас меня вряд ли опознают. Николя сказал, что я превратилась в старуху без следов былой красоты». Женщина закрыла лицо руками, словно пытаясь заслониться от прошлого. Служанка подала ей батистовый платок. «Есть люди, которых красит возраст», — сказала она. Вы к ним относитесь, госпожа. Промокнув глаза, Жанна вернула платок Элизе и улыбнулась. Тогда выше нос, дорогая. Нам нужно приготовиться к приему гостей, пусть даже очень скромному. Да, госпожа, поклонилась служанка.